«Сердечник? Вот не берусь сказать. Иногда его ставят, иногда нет. Это уже в зависимости от задач. Но если ставят, то чаще всего металлический. И да, тоже вполне возможно собрать. Точности не требуется. А вот пластины с облицовкой – дело другое. Если сделать чертежи, потом перенести их на платы, а уже затем выплавить по камню – как вариант. Или без плат, а как я говорил, изначально расписать, и уже маг выплавит. Другое дело, что работа все равно сложная и требует определенного опыта. И силы тоже. И тут после закрепить облицовку, соединить ее, чтобы точка в точку, чтобы рисунок ни на волос не поплыл. Охотник, даже если талантливый артефактор, не справился бы в одиночку. Тут ты прав. Мишка отступал, не сводя взгляда с белой иглы. «Тогда еще вопрос, куда этот маг подевался?» – озвучил я еще один вопрос. «Что? Миш, ну вот реально, может, он бы и не был гением в артефакторике, но работенка своеобразная, неужто стал бы молчать? А уж если здесь работал?» «Тут и остался», – Метелька сложил руки за спиной. «Я там, говорю же, нашел кое-что». «Пещеру». «Вот потихоньку моя неприязнь к норам под землей перестает быть беспричинною. Эта пещера была разделена на две части и решеткой, причем уже из знакомого, отливающего прозеленью металла, который не спешил рассыпаться прахом. Из него были сделаны и кандалы, что уходили в стену. Ну а кости...» «Ладно, не совсем, чтобы кости. Так, очередная мумия». «Знаешь», — произнес Мишка, опускаясь на корточки у того, что когда-то было человеком, «я вот думаю, может, не стоит мне отца менять в документах. Воротынцев был, если так-то, неплохим человеком». «Хрена», — сказал я. Покойников было трое. Двое лежали в дальнем углу, причем, судя по юбкам и черной туфле с длинным каблуком, одна точно была женщиной. Официального заключения все равно нет. А неофициально. Дверь была заперта, замотана цепью, на которой висел солидного вида замок. Я подергал, понимая, что содрать не выйдет. Хотя... «Миш, отойди», — попросил я, потянувшись к Сире. Сабля появилась сразу, и пусть фехтовальщик из меня так себе, но по замку попал. Тень вошла в металл, и отдачу я ощутил в полной мере. А главное, что клинок застрял, и понадобилось еще пара ударов, чтобы перерубить дужку. «Так что там с неофициальным? А то как-то упустил я этот момент. Или вы все-таки не рискнули выяснять?» «Николай Степанович подтвердил твое предположение», — произнес Мишка с неудовольствием. «Даже так? Мне кажется, он проявляет интерес к Татьяне». «Ха-ха, заметил, наконец». Танька таки пошла в сестры милосердия, правда, не к Роберту, как собиралась изначально, но к Николаю Степановичу. Причем как-то вот по-женски хитро все обустроила. Сначала добровольная помощь в восстановлении госпиталя, что логично, потому как отчасти в его разрушении мы и виноваты. И да, Светочка тоже помогала, хотя больше занималась школой. Туда потом и перешла. А вот Татьяна в госпитале осталась. Оказалось, что ей нужны дополнительные сеансы и особые занятия, ведь процесс восстановления тканей прерывать нельзя. И вот она уже в штате. Курочки ей Николай Степанович самолично выправил, а жандармерия, чувствуя свою глубокую вину перед госпиталем и целителем, поставила штемпель о благонадежности и второй на солидной бумаге, дозволявший нам открыть народную школу первой ступени. Хотя, конечно, может и не в чувстве вины дело, а в Карпе Евстратыче, благородная физия которого на страницах газет мелькала едва ли не чаще, чем морда с лишнего. «И что тебе, это не по вкусу?» — уточнил я, разматывая цепь. «А металл непростой, надо будет забрать, в хозяйстве пригодится». «Что именно? А я откуда знаю? К примеру, что она из невесты перешла в разряд сестер». «Это скорее хорошо». Мишка дернул дверь, и та отворилась с тяжелым скрежетом. «Но в любом ином случае я не отступил бы». «Ага, верю». И не отступил бы, и благородство проявил, да только боком бы оно вышло. Может, я и не верю в великую любовь до гробовой доски, но и на голом благородстве много не наживешь. Сложно все с людьми. Так значит, Николай Степанович постановил. У него есть необходимые знания, а еще он умеет молчать и не задает неудобных вопросов, договорил я. Ну что, заходим? Женщина лежала, свернувшись клубком, обнимая себя за колени. Перчатки почти истрели, и теперь в прорехе проглядывали темные пальцы, словно из дерева выточенные. Такие же запястья и широкие полосы браслетов металлических. А еще ошейник. Она была одаренной. Мишка присел и очень осторожно убрал прядку, прилипшую к коже. И довольно молодой. Посмотри. Смотреть не хотелось. Я повидал прилично мертвецов, я не боюсь их, но мне дико не хочется смотреть в это вот лицо, которое и на лицо-то не похоже. Скорее уж, уродливую деревянную маску, которая ко всему от времени рассохлась и покрылась узкими продольными трещинами. Возраст, как он понял. От платья остались отдельные лоскуты. Это форма, высшие женские курсы, видишь? «Не вижу, но киваю, уточнив. А что за цепи?» «Блокиратор. Полагаю, чтобы не могла воспользоваться даром. И он тоже». Следующий мертвец лежал на спине, сложив руки на груди. У него сохранилась и одежда, темный добротный костюм с поблескивавшими металлом пуговицами. На руках и шее те же браслеты. Ткань измененная. Мишка пощупал край штанины и ботинки. «Обрати внимание». Обратил. Темная кожа, каблук и вид такой, солидный вид, приличного господина. А этот ребенок, Мишка перешел к третьему мертвецу, видишь? Нет, я покачал головой. Он в гимназической форме. Не знаю, как он понял, что эти зеленые лохмотья – гимназическая форма. Они умерли не сразу. Смотри, мальчик пытался выбраться. Возможно, он был худым, надеялся, что сумеет протиснуться через прутья. Он так и лежал, застряв в них, и... Чтоб тебе! Я надеюсь, что хозяйка этого места ведет свой счет, который и предъявит ублюдку. Я тоже не хочу признавать его отцом, потому что... Непонятно, что они делали тут. Понятно, я распрямился. Как раз это и понятно. Смотри, парень, гимназист, молодая девушка и солидный мужчина в дорогой одежде из измененных тканей. Полагаю, она с особыми свойствами. К примеру, не страдает от каменной пыли. Маг? Маг! Тот маг, который должен был сделать работу. И, судя по стиле, он ее сделал. А это его стимул сделать работу быстро и хорошо. У меня дернулась щека, потому что я увидел на месте этой девчушки Татьяну и Метельку. Он теперь тоже гимназист, и потому представилось очень даже легко. Он взял в заложники его семью. Одно дело, когда части, но собирая, маг ведь не идиот, он бы понял, что это что-то запрещенное, что-то нехорошее. В здешнем мире вы и там, помнишь, там тоже были цепи. А значит, был бы тот, кого в этих цепях держали. Нормальный человек отказался бы от такой работы. А его заставили. Мишка буквально почернел. Именно, или... Смотри, ту штуку поставили не сразу. Скорее всего, сперва были бы какие-то пробы, маленькие эксперименты. Никто же не будет вбухивать столько сил в сугубо теоретическую фиговину. Так что сначала маленькие башни, потом это здоровое. Я замолчал, формулируя мысль. Она не в один день устала, но ведь заработала же. Зачем тогда мага держать? Его семью вот... Он ведь держал. Я огляделся. Теперь, когда я оказался внутри камеры, стали видны детали. Длинные деревянные настилы, нары, мусор какой-то на них, труха, значит, были матрасы, одеяло, а вот и стол и ведро. Пленники — это еще та морока. Их и кормить надо, убирать надо. Вон, ведро выносить каждый день, плюс еще и напасть могут. Даже самый слабый человек напасть может. Или заболеют, да помрут. Ну и тени. Для них маги лакомый кусок, то есть еще и защищать их приходилось. Зачем? Мишка поглядел на останки. Хотя бы за тем, чтобы убедиться, что все работает как должно. Смотри, проект и вправду большой, новый, и пусть даже расчеты проводили, не могли не проводить, но всегда остается вероятность ошибки или необходимость что-то подправить, усовершенствовать. А найти того, кто сможет подправить и усовершенствовать, не так и просто. Вспомни, Мишка оглядывался, банки, они заполнялись неравномерно, значит и потоки энергетические тоже шли неравномерно, а дисбаланс опасен, он может привести к саморазрушению системы, любой системы. Тонкая же настройка может длиться месяцами, если не годами. И закончена она, судя по всему, не была. В противном случае мертвецов убрали бы. «Да», — согласился Мишка, — «твой отец...» Ощущение, что он просто ушел. Собирался вернуться, но не вернулся. И отнюдь не по собственной воле. Глава 7. Городовой есть блюститель порядка и благочиния и страж, оберегающий личность и собственность каждого. Чтобы оправдать на деле столь высокое назначение, всякому городовому необходимо а. питая в душе своей непоколебимую преданность государю-императору, исполнять службу его императорского величества по совести, заботясь постоянно о том, чтобы находиться при деле не для виду только, а для действительной пользы. Б. Вести жизнь честную, ни в чем не зазорную, воздерживаться от пьянства, соблюдать опрятность и быть всегда одетым по форме. Инструкция городовым. Мертвецов мы потащили к выходу. Мишка решительно заявил, что, мол, не дело это и после смерти воли не давать, а я не стал возражать. Иногда с братцем лучше было не спорить. Он, стянув куртку, завернул в нее останки девчонки и понес бережно, будто бы ей было уже не все равно. А может, и не все равно. Не знаю. Я осматривался. Я вышел из клетки, честно, даже мне, даже с открытой настежь дверью в ней было неуютно. Я не мог отделаться от ощущения, что эта дверь того и гляди захлопнется, и что я сам останусь здесь». И что буду подыхать так вот долго, мучительно, понимая, что выхода нет. Они ведь не одновременно умерли. Старик во сне уж больно поза расслабленная. Девчонка, думаю, что вряд ли сильно позже, а может даже вместе, уснула и не проснулась, а вот паренек, судя по всему, ушел последним. Иначе его бы вытащили, помогли бы освободиться. «Сав, ты как?» Метелька держался стены. «Да погано. Знаешь, одно дело, когда просто вот убивать. Мы ведь убивали и в поезде, и в поместье Громовых. И я убивал, что в том мире, что в нынешнем, и не всегда защищаясь. Порой вот случалось, но ведь это другое, совсем другое. Я даже гребаных революционеров понять могу. У них ведь идея, и движет ими именно эта идея, и ненависть еще». Да многие вполне себе имеют право ненавидеть, потому что на самом деле все погано. Но убивать в бою, да даже бомбами убивать это все одно не так вот, прикрутив живое существо к машине, выкачивая из него силы, чтобы сотворить какую-то хренотень, пусть даже невероятной ценности, или семью запереть да бросить. Сколько они провели тут? Тут ведь людям тяжело, мир давит, а магов еще сильнее, а отец их держал, кормил. Я следом за метелькой отвернулся от клетки, чтобы не видеть. Вон полки и шкаф почти неразличимый, настолько он со стеной слился, а на полках шкафа банки. Консервы? Точно. Правда, сталь истончилась, она ведь тонкая на банках. Содержимое и того раньше обратилось в прах. А вот бутыли с водой уцелели. Стекло? Ну да, инертный материал. Потом, может, еще археологи его отыщут, местные, через сотни миллионов лет, когда древние люди построят свою цивилизацию и будут гадать, откуда оно взялось. От этикеток почти ничего не осталось, но я, похоже, и видел. Нарзан. А вот и колбочки. Что там? Тоже что-то для содержания. Может, витамины? Говорю же, заложники еще там, Арока. Но вот это все говорило, что отец собирался вернуться. Иначе что-то подсказывало, что ту штуковину он бы не бросил, и тварей прикованных, они же воняют. Это потом занимаешься убираться. Да и не в них дело, а в банках. Их оставили, запустили процесс, а потом... Процесс наверняка длился не 5 минут. Ждать муторно или какие другие дела имелись. Вот папенька и решил, что твари никуда не денутся, людям тем паче без вариантов, можно и прогуляться. И прогулялся в одну сторону. Тогда он мертв, все-таки мертв, и все-то теорию подтверждает. Лаборатория вон тоже заброшена, машины, материалы, да даже записи, но главное, все те же банки с мертвой водой. Стоило запускать процесс, если за результатом никто не пришел. Разберемся, других вариантов нет. Может, все-таки, Мишка с сомнением посмотрел на покойников, которых сложил у стены, как-то неправильно оставлять их здесь? Неправильно, только забирать их еще более неправильно. И я, преодолев брезгливость, прикасаться не хотелось вот совершенно, опустился на колени рядом с мужчиной. «Что ты делаешь?» «Ищу. В карманах пиджака было пусто, а вот пуговицы приметные. Здесь пуговицы о многом сказать могут. На военных кителях одни, у гражданских другие. Но если есть тиснение, то оно что-то дозначит. И пуговку я оторвал. Попытался. Даже тронутые тленом нити держали крепко. Логично, что если ткань измененная, то и нитки будут такие же. Пришлось срезать». «Как их опознавать станем?» – задал я вопрос Мишке, который хмурился все сильнее, никак заподозрив меня в мародерстве. «Надо ведь понять, кто это и как пропали, и значит, понадобятся какие-то вещи личные. Отец не грабитель. Так, скотина, экспериментатор, но по карманам шарить не стал бы». «А что до них?» – я расстегнул пиджак и потянул за цепочку, что выглядывало из нагрудного кармана жилета. И снова же чистенькое, стало быть, или серебро, или сплав с ним. Часы круглые, старинные, и с гравировкой. Просто отлично. Они подождут. Я хотел сказать, что покойникам все равно, где лежать, но передумал. Потому что Мишка не поймет, да и не совсем это правда, если так-то. Еще немного подождут. Но, Миш, включи голову. Вот вынесешь их ты туда, а потом в машину... «Да соседка, небось, нас глаз не сводит, если уже не побежала к городовому докладывать о подозрительных гостях. Он, может, и притомился от нее, но проверить обязан. Придет, а тут ты с покойником на руках». «И запонки приметные, с синими камушками. Их тоже снимем. Вещи вернем, найдем родственников, если они есть, и вернем. А если нет, то когда хоронить будем нормально, тогда и отдадим». Пообещал я, убирая добычу в карман. Но это потом. Сейчас, даже если городовой не объявится, то нам ехать прилично. В любой момент остановить могут. Машина у тебя, извини, не того вида, который бы намекал, что не надо бы на ее трогать. Хорошая у меня машина. Хорошая, согласился я, просто отличная. Ты реально мастер. Не подлизывайся. И не пытаюсь, я про другое. Тут ведь часто как с людьми смотрят не на то, что внутри, а на то, каким выглядит. Мишка хмыкнул. Это вот добро. Я и у гимназиста пуговку срезал. Здесь шансов меньше, потому как форма гимназическая стандартна. Но вот частные заведения порой позволяют себе от стандартов отойти. Мы передадим нашему другу Карпу Евстратычу, пусть он и поищет, и найдет. Хотя нет, должен найти. Все-таки не один человек исчез, а целая семья. Причем, как минимум, отец был одаренным и, судя по одежде, не из бедных. Или мастер, или наследство имел. И вот так сгинуть? Пока не знаю, что это даст и даст ли хоть что-то. А как объяснять станем? Как-нибудь. Хорошее объяснение. Мишка и сам опустился рядом с девушкой, вздохнул и сказал. У нее цепочка на шее. Выскользнула когда? На цепочке медальон сердечко с чеканкой поверху. Мишка надавил как-то и сердечко открылось. Фото? Точно. Вот мужчина и женщина. Мужчина определенно знаком, пусть смерть и перекроила черты лица. А вот на второй части двое детей. Фото явно старые, девочке там лет 7, мальчишка и того меньше. Но уже есть с чем работать. Вроде как даже надпись, но крохотная, не разглядеть. «Мы возьмем», — сказал Мишка покойнице, — «на время, чтобы найти вас, чтобы... чтобы похоронить как должно». Я понял, что нужно сказать. Под своим именем, а не как неопознанных лиц. Мы постараемся отыскать вашу семью и рассказать им, что случилось, и вещи... вещи передадим. А еще отыщем папеньку, если он жив, или того, кто начал эту вот игру. Соседка и вправду следила, и не одна. Про городового я как в воду глядел. Стоит он у ограды, папироску смалит и на соседку поглядывает преднедовольно. Понять человека можно. Время полуденное, он, быть может, отобедать изволил, чаю испил, да и устроился на отдых. А тут вот сигнал от бдящей общественности. И от кого другого отмахнешься, но это же после до смерти поминать станет, а то и вовсе жалобу сочинит вышестоящему начальству, в которой все-то прегрешения, что настоящие, что придуманные, изложит. Вот и пришлось уважаемому человеку откладывать отдых и тянуться по самой жаре с проверкой. И потому на нас он поглядывал едва ли не более раздраженно, нежели на соседку. Ну да, он ж злоизвестное, привычное, а мы непонятные взяли и приперлись тут. «Доброго дня!» — Мишка приподнял кепку и поклоны изобразил. «Руки не протягиваешь, простите, испачкался, там грязно довольно-таки». «Гарь, сажа, сами понимаете. Михаил». «Гавриил Соломоныч», — произнес городовой, сигаретку прикусывая. Подозрительности в его взгляде не убавилось. «Паспорту покажите». «Да, конечно, в машине документы, вон». Машина за пару месяцев преобразилась. Не то, что прям радикально. Для этого срок понадобится больше. Но вот пятно ржавчины исчезло, вмятины выправились, а свежая краска скрыла мелкие огрехи. И гляделась она, если не новую, то вполне себе солидной, такой, которую может позволить себе человек, пусть не состоятельный, но и не голодранец. И потому городовой мрачно уставился на соседку. «Ваша? Моя?» Мишка отер руки тряпкой, как по мне, не сильно чище тех самых рук. «Сам собрал. Я из Петербурга. В мастерских работаю. Вот ремонтом занимаюсь». «Серьезное дело», — протянул городовой и уже с уважением. «Вы уж извините. Тут у нас кое-кто переживает сильно. Хорошая баба, но беспокойная. Язык что помело. И главное, везде-то и страсти мерещатся. Мол, разбойники приехали». Но паспорт Мишкин он взял, полистал страницы, почитал, покивал, на нас глянул. «Родственники, отдали для пригляду, да и учу помаленьку. Сами понимаете, в наше время руки кормят». Руки у Мишки давно уж утратили налет аристократизма. Кожа, пропитавшись машинным маслом и соляркой, задубела и украсилась сложным узором царапин. Это тоже не ускользнуло от взгляда Гавриила Соломоныча. Непростой дядька. Он сопоставляет облик Мишки с легендой и прямо-таки ощупывает глазенками. «Это да, тем паче, если машины...» «А то», — согласился Мишка, — «машин с каждым годом все больше. Толковый механик всяко голодным не останется. К нам вот в гараж и купцы свои привозят, и даже родовитые стучаются. Дело-то хорошее, все не на фабрике, не в цеху». Паспорт вернули, и Мишка убрал его на место. «А к нам чего?» Родственницу искал. Мишка решил повторить то, что сказал однажды. И правильно, не сомневаюсь, что легенду эту до городового донесли, и спрашивает он не из голого любопытства. Наверное, уже и не найду. «Это так», — согласился городовой, вытаскивая еще одну папироску. «Ее и без вас тут искали». «Кто?» «Тоже баяли, что родственники. Да не похоже». «Отчего же, родни у нас много. Так-то со стороны моей матушки семья вовсе большая. У ней и своих сестер есть, и братьев, а еще дальняя. Хотя, конечно, этим-то на кой?» Городовой слушал, кивал. «Вот и чего не уходит-то? Выяснить выяснил, паспорт проверил. Что ему еще надобно-то?» «Погоди!» Я перехватил Метельку, который хотел было к машине сунуться. «Не лезь! Какой-то он неправильный. А ведь лабораторию папенькину искали. Должны были. Вот хотя бы те, что с аппаратами вокруг лазили, но уехали ни с чем. И этот, который книгою интересовался. И те, что помогали похищать мага. А помогать должны были бы. Не справился бы папенька один. Профиль не тот, навыки и что? И не нашли». Но свернули бы поиски, возможно. Дело дорогое, муторное, и куда проще заплатить кому-то, чтобы этот кто-то приглядывал за домом и за теми, кому вдруг до дома дело появится. А дом, как я поглядел, справный, крепкий. Внутри-то, конечно, пострадал, особенно кухня. Но если с умом подойти, главное же стены, а стены крепкие, и крыша хорошая пока еще... Мишкин голос был весел, но тут тоже надо бы заниматься, протапливать, просушивать. За зиму до весну сырости поднакопилось, еще год-другой и совсем развалится. А колдуна не забоишься? Колдуна? Да не боюсь я колдунов, к нам так-то и маги заглядывают, доверительно произнес Мишка. И они и вовсе нормальные ребята. Конечно, кто из сильно родовитых, так нет-то. У них, небось, свои мастера, а те, что попроще, таким самим в моторах копаться не с руки. Машины же даже самые хорошие ломаются. У нас-то репутация имеется, вот и везут. Порой и поговорить могут. Это вон дурные бабы всякого, кто не такой, за колдуна принимают. Что сестрицу мою Максвелл, это я и без нее ведал. А вот в байке про проклятие, про то, что он сюда вернется за своим добром, так не верю. Если и вернется, то нехай себе. Добро его мне без надобности. Вон, в сараюшку снесу, пускай стоит. Городовой кивал, щурился и глазом косил. На нас с Метелькой. Хоть ты в дом возвращайся. «Эй, хлопцы!» — окликнуло нас. «Ходьте сюды!» «И не возразишь». Я бочком двинулся, матеря себя за беспечность. Пусть тело и изменилось, но... Знал ли этот тип Савку? Если знал, то сумеет ли опознать? Тело крепко переменилось, но вот черты лица не перекроишь. «Боязливые они у тебя», — хохотнул городовой и сунул руку в карман шинельки. «Нате от карамельков!» — сыпанул горсть в подставленные Метелькой руки. «Ешьте вон, а этот второй чё не идёт?» «Этот? А он совсем уж того!» «Нет, так-то парень крепкий и спокойный, а что не сильно мозговитый, так бывает же ж». «Да?» Я сгорбился и поглядел искоса. «Кого это он мне напоминает?» «Так ясное дело, сестрицу мою, небось». Городовой поглядел на Мишку скептически. «Вы на меня не глядите, я в папаню пошел, он не отселива». «Китаец, что ли? Бурят?» «А все едино», — отмахнулся городовой, — «не русь! Обижаете, веру он принял, и с матушкой венчался, как положено. Матушка, правда, тоже все печалилась, и дед ворчал, сколько помню, что кровь попортила. Дескать, их была самая крепкая, а я вот так-то родня у нас лица такая, что порой и не понять, где и чей». «Ясно. Стало быть, дом купишь?» «Собираюсь». «Ну, гляди», — сказал городовой и, развернувшись неспешным шагом, двинулся прочь. Соседка, выглянувшая была во двор, тоже хлопнула дверью и скрылась. «Чтоб!» — Мишка открыл дверь машины. «Давайте, ехать надо. А дом? А что с ним сделается? Купим. Но и так, если кто в подвал и сунется-то, то обнаружит стену и провода в нее уходящие. И пусть хоть оближет эту стену, но ничего-то у него не выйдет, если, конечно, он не из рода Громовых. Мы и сами намаялись, проход закрывая. Сперва тот, который отделял буферную зону с лабораторией от пещер, а потом и каменную стену. Ее вовсе удалось вернуть не с первого раза. Оказывается, что не срабатывает оно по отдельности, чтобы или сила, или кровь. И то, и другое. И мысленный приказ вдобавок. Но в итоге получилось. Стену мы потом втроем и осматривали, и обнюхивали, и простукивали, но без толку. Подозреваю, что если камень и додумается долбить, то просто додолбят до земли. В общем, было над чем подумать. Фух! Метелька высыпал карамельки на сиденье. Жарень! И вправду машина раскалилась изнутри, и обычная вонь бензина, солярки, металла и еще чего-то сделалась столь резкой, что перекрыла остатки запахов с той стороны. «Мишка, как домой соберешься, езжай другой дорогой». Я забрался на заднее сиденье. Метелька давно уж облюбовал переднее рядом с водителем. «С чего вдруг?» «Не знаю, тип этот, он странный». «Обычный городовой?» Мишка не спешил трогаться. Он распахнул все двери, надеясь, что ветерок хоть как-то охладит внутренности машины. «Не скажи. Любопытный больно. Чтоб. Уехать бы прямо сейчас, пока дяденька городовой до телефона не добрался. Но дом надо выкупать, и что-то подсказывало, что прямо сейчас. К адвокату возвращаемся». Я прикрыл глаза, пытаясь сложить в голове разрозненные факты. Задаток оставить, чтобы дом не ушел, а лучше сразу и купчую. «Согласен». Мишка захлопнул дверь и сразу стало жарче. «Плохо, что налички я не брал». «Чек выпишешь». С новыми документами, выправленными Карпом Евстратычем, жить стало проще. Во всяком случае, в банке, где Мишка открыл счет, их приняли. И книжку выдарить чековую, пухлую, с желтыми рыхлыми страницами, которую Мишка долго щупал и хмыкал. Верно, предыдущая крепко от нынешней отличалась. Но уж как есть. На счет отправили 2000, чтобы не слишком много, если кто интересоваться станет. Вполне себе объяснить остатками наследства можно. Или заработанное честным трудом хорошего автомеханика. Так они там и лежали, и вот пригодились. До адвокатской конторы, что занимала крохотную комнатушку на первом этаже доходного дома, мы добрались быстро. Дальше и того проще. Бумаги, договор и нескрываемая радость круглолицего поверенного. «Чудесный, просто чудесный выбор!» — повторял он, смахивая со лба испарину. «Документы будут готовы в самое ближайшее время. Могу и почту отправить, если адрес...» Я отвернулся к окну. «Сав!» Метелька тоже у него застыл. «Мне ж не кажется?» «Не кажется», — шепотом ответил я. У Мишкиной машины крутились пацаны. Оно, конечно, ничего удивительного. В городке этом автомобиле пусть и не были совсем уж дивом дивным, но внимание привлекали. И стайка мальчишек, окружившая Мишкину колымагу, вполне вписывалась в реалии. Вон под днище заглядывают, зеркала крутят, что-то говорят, размахивая руками. Кто-то даже фигурку на носу подергал, прочность проверяя. «Может?» «Не может. Вон, глянь, у гостиницы». Я кивнул. «Видишь, какая стоит? Они тут крутятся». Ярко-красный руссобалт выглядел куда роскошней и интересней нашей старушки. И шофера, который отпугнул бы шпану, поблизости нет, но его словно и не видят. Странно. Не люблю странности. «Миш, мы на улицу», — сказал я, потянув Метельку за собой. «Пойдем, пока колеса не открутили». Наблюдатель обнаружился там же, чуть в стороне, в тени старого тополя, ветви которого опустились под собственной тяжестью этаким шатром. И парень в широких штанах да кепке, на самые глаза надвинутой, прислонился к стволу, почти неразличимый в этой зелени. Нас он заметил сразу, коротко свистнул, и дворовые мальчишки россыпью бросились в разные стороны. Интересно, очень интересно, и... «Как за город выберемся», — сказал я довольному Мишке, — «готовься. Сдается, ты преувеличиваешь. Если бы...» Глава восьмая. На Всехсвятской улице в дом Калинина забрался неизвестный, где похитил 6 кусков холста и несколько кусков шелковой и шерстяной материи. Преступник был задержан с поличным на той же улице. Это лишенный всех прав тульский мещанин Николай Андреев Корнилов, 24 лет, известный в воровском мире под кличкой «Лютый». Корнилов был доставлен в первую часть, а потом в сыскное отделение для дальнейшего расследования и регистрации. После долгого запирательства Корнилов сознался в краже. Своими художествами он хорошо известен сыскной полиции по части воровства со взломом. Тульское утро. Машина заглохла. Нам позволили убраться из города, что правильно, потому как в городе нас брать шумно и муторно, и на кой привлекать излишнее внимание. Городишко, в котором жил Савка, оказался не таким и маленьким, тихим, провинциальным, вполне себе благополучным. Площадь, окруженная каменными особняками, и улочки, протиснувшиеся мимо них же, разрезающие каменное кольцо центра на отдельные сегменты. Городской сад, рынок и окраины, где в кипящей зелени садов скрывались домишки попроще. Здесь, на окраинах, и пахло сеном, навозом да дымами, и сами эти окраины все тянулись и тянулись, липли к широкой полосе дороги, не способные расстаться с нею. Но потом и они исчезли, сменившись пустотой полей. Я даже подумал было, что и вправду ошибся, что начинаю бояться собственной тени, когда потом машина заглохла. Мотор чихнул, кашлянул и заработал как-то с хрипом и стуком. «Чтоб!» — Мишка матюкнулся, подергав рычаги. «Что-то, не знаю, там как-то сейчас гляну. Револьвер!» Я выпустил тени, на всякий случай напомнив, что люди, конечно, это вкусно и питательно, но без разрешения никого жрать нельзя. Хотя чуялось, до разрешения осталось недалече. Из машины тоже выбрался. Дорога, слева поле, и зерно наливается, клонится к земле. Пора убирать, но пока вот ветер играет колосьями. Справа лесок, скорее даже перелесок узкою полосой, которую на просвет видать. «А от города мы сколько отъехали?» — я обернулся. «Версты две». Мишка откинул капот и замахал рукой, разгоняя пар. «Да чтоб! Я же только... Да быть того не может!» Тьма метнулась к леску, а призрак нырнул в золотое море зерна. Но пусто. В округе было спокойно. Пока было спокойно. Тьма ощущала мелкие искры жизни. Зайцы, птицы, и вон кружит над желтым пшеничным морем тень сокола. Или ястреба. Хрен их разберешь. Главное, что вокруг ни души. Твою же ж! А материться Мишка умеет. Я притянул тени поближе и прищурился. «Миш, а ты можешь снизу глянуть?» «Что?» Пацаны крутились. Внутрь они не лезли, но вот под днище заглядывали. «И если чего-то прикрепили, то там». Братец тоже умел соображать, когда оно ему надо было, и под машину заглянул. И потому как выматерился, я понял, что угадал. «Вот падлы!» Мишка выполз, вытащив какую-то хреновину, больше похожую на гайку. Правда, от гайки тянуло силой, и руны по ней поблескивали. «Это же...» Мишка перекинул гайку с руки на руку. «Теперь поедем?» «Нет, она...» «В общем, из-за этой хрени мотор перегрелся. Надо ждать, чтобы остыл. Хотя толково. Особых повреждений нет, а машина встанет. Причем не сразу. Чего делать будем? Ждать? Я опустился на обочину. А потом? По ситуации. Верни эту хрень на место. Зачем? А чтоб не заподозрили. Если я правильно понял, нам сейчас помогать приедут. Возьмут на буксир и отвезут в тихое место? Мишка покачал головой, но хреновину поставил туда, где она была. Правильно. А то если уберем, то сюрприза не получится. Сав, вот почему когда-то рядом вечно какая-то ерунда приключается, а? Не знаю, талант, наверное. Ждать пришлось недолго, и облачко пыли на дороге первым увидел Метелька. Он же на дорогу и выскочил, радостно размахивая руками. «Эй!» – вопль его разнесся по окрестностям, распугивая мелких птах. «Люди, эй, помогите!» Пылил грузовичок того непритязательного вида, который намекал на жизнь трудную и полную невзгод. Старый, заляпанный грязью, он был слегка кособок и в то же время обыкновенен для сельской дороги настолько, насколько это возможно. Вот замедлил ход, остановился. «Чего случилось, малой?» Из кабины вышел мужичонка столь же обычный, как и грузовик. Даже у меня шевельнулись сомнения, потому как мало ли кто ехать мог. В конце концов, бывают и накладки. Вон, не успели, не... Но тьма, крутанувшись у ног, доложила, что чует еще четверых. И от одного ощутимо тянет силой. Вряд ли это косцы с артефакторными косами. «Да вот, стали чего-то!» Мишка протянул руку, которую пожали. «Закипели, а как понять, не могу. Вроде ж все добре было». «Бывает», — покивал мужичок. «Давай зацеплю. Туточки недалече у кума хутор. Приемы мастерские, сам он в этом деле. Так и я разбираюсь, да». Разговор шел неспешный, душевный разговор. А тьма, нырнув под брезентовый полог, еще раз пересчитала попутчиков. «Здоровые! И с револьверами, которые не прячут даже. Но силой несет не от них, а от ящичка, который держит при себе тощий лопоухий тип. Главное, прочие обыкновенные. А этот вон в костюмчике. Еще нервничает. То и дело вздрагивает, да порывается встать. Но потом спохватывается и плюхается на грязный ящик, поверх которого кожушок накинули. «Да там, вон, а прям сразу лежит». Мужик указал на грузовик. «Только ты уж сам. Я тут давеча спину сорвал. То и ноги поднять не могу. Или вон, скажи, своим пущай подадут. Молодые чай, юрки». Я Мишке кивнул и решительно двинулся к кабине, пытаясь для себя понять, сейчас сопровождающих упокоить или таки дождаться, пока на место прибудем. Что-то подсказывало, что тут большую частью исполнители, которые вряд ли в курсе, кому и на кой мы понадобились. Хотя, может, и не мы. Может, машина? Машина — это ведь небольшое состояние. Я ведь сам с машин начинал. А чем тутошний дорожный промысел тамошнего хуже? В кузов меня втащили и, сдавив шею, тихо сказали. «Сиди, не дергайся!» «Сав!» — Метелька сунулся следом, и мрачный бугай ловко ухватил его за шею. А я замер. И тьма замерла. То ли в ожидании, то ли в предвкушении. Если он решит, что Метелька не слишком нужен, то... «Только дернись!» — буркнул бугай, подталкивая Метельку куда-то вглубь, где его перехватили уже другие заботливые руки и усадили на ящик. Впрочем, меня тотчас впихнули рядом, а для полноты ощущений отвесили за трещину. Превентивно, так сказать. «Тихо мне!» «Сав! Да что там? Савелий!» — крикнул Мишка. «Туточки они!» — крикнули ему. «И ты, мил господин, тоже давай к сюдажечке!» «А машина как?» Отыграть растерянность у Мишки получилось. «А за машину не бойся, найдется кому за руль сесть. Ты ж давай сюда!» «Пойдем, прокатимся недалечь. Разговор к тебе имеется». Минуты не прошло, как Мишка сел рядом. Спокойно так. А вот Лопоухий вскочил и, открыв ящичек, вытянул из него наручники. «Это же...» — возмутился Мишка. «Сиди!» — велел Громила и рученьку на Мишиное плечо возложил. «Это чтоб ты не магичил». Наручники защелкнулись на запястьях. «А так...» «Что вам надо?» – Мишка вытянулся. «Машину?» «Это вряд ли. Точнее, машиной они тоже не побрезгуют. Но будь дело в ней, нас бы тут на обочине и оставили бы. Возможно, даже живыми. А вот наручники, перевозка – это все сложно. По себе знаю, что бандиты – народ в целом практичный, и морочиться без причины не будет. А тут реально ведь заморочились. Интересно». «Чё как?» – задал животрепещущий вопрос водитель грузовика. «Нормаль, как Сивы и сказал, пацаньё». «Ну тогда с хера ли вы расселись? Кто эту колымагу цеплять будет?» Дальше пошел разговор деловой, но для нас мало интересный. И людей поубавилось. Лопоухий благоразумно отодвинулся в сторону, а напротив уселся громила с мутным взглядом. От него разило перегаром и мочой, еще самую малость лилиями. «Значит, миром не разойдемся». Тьма радостно согласилась и предложила убрать этого мутноглазого прямо сейчас. «Миш, ты как?» — шепотом поинтересовался я. «Да норм, оно как-то не мешает». Мишка пошевелил запястьями, и мутноглазый вздрогнул, а потом отмерши отвесил Мишке оплеуху. «Сиди!» — рявкнул. «Вот скотина!» Но я стиснул зубы. «Рано, еще рано. Убери его сейчас, так и остальных придется. А как мы узнаем, куда ехать?» Мишка шмыгнул носом и, подняв руку, попытался вытереть кровь с лопнувшей губы. «А ведь даже не обыскали. Ни меня, ни Метельку не воспринимают всерьез. И хорошо». «Да что ты тут криворукая, чтоб тебя, и поверху куда цепляешь? Ты ему так всю...» Мишка напрягся. Кажется, за целостность автомобиля он волновался куда сильнее, чем за собственную. «Как поедем?» – также шепотом сказал я. «Водитель дорогу знать будет, а остальные нам не сильно и нужны». Совесть, очнувшаяся, была верна душеспасительной Светочкиной беседы о важности решения проблем мирным путем, как-то все-таки действовали, пастушно заткнулась, когда я ей намекнул, что, судя по обкатанности схемы, использует ее не в первый раз. А поскольку о грабежах на местных дорогах нам никто ничего не говорил, то и в городе о них не знают. А почему? Как по мне, исключительно потому, что жаловаться на грабежи было некому. Так что... В машину снова заглянул водитель. «Ща поедем», — сказал он. «Гляди в оба, мутный!» Громила кивнул башкой. «И вы, аглоеды!» Это уже донеслось снаружи. «Пискля, ты за руль, а ты, шкеря, приглянь, чтоб мутного не накрыло. И давайте шибче, шибче, и закройте тамочки, чтоб если чего». Брезентовые шторы затянули и закрепили, избавляя нас от ненужного внимания. И Метелька прищурился, пытаясь привыкнуть к полумраку. Не он один. Заворчал мотор грузовика, и сам он затрясся, отчего рожа мутного исказилась. В болящего голове дрожь и тряска наверняка отзывались болью. «Во!» — вернувшийся в кузов шкеря вытащил из-под ящика флягу. «Буш! Давай!» Машина дернулась и покатили. Мутный сделал глоток из фляги и зажмурился счастливо. Да так счастливым и помер. Тьма одним глотком осушила огромное это тело, и оно, покачнувшись, начало заваливаться на бок. А я поморщился, потому что сила потекла грязная, какая-то как болотная тухлая вода. «Мутный, ты чего?» Рев мотора усилился, и грузовик прибавил ходу, а еще один урод завалился на спину, грохнувшись об пол, икнул удивленно и уткнулся носом в грязный, чуть присыпанный соломенной трухой пол. «Что?» Мужичок со шкатулкой попытался привстать, но машину тряхнуло, и он снова плюхнулся назад. «Сядь!» — сказал я этому лопоухому. «Сними эту дрянь!» «Я...» — тот поднял шкатулочку. «Закричу!» «И тогда умрешь, как они!» Я поглядел на человека. В сумраке его лицо казалось неестественно длинным. «А ты хочешь жить?» «Я...» «Снимай, или я сам, но тогда ты на кой?» «Есть», — ответила тень со свойственной ею прямотой. «Вот и сложно не согласиться. Некоторые только для того и годны, но сначала все-таки поговорим». Человек, всхлипнув, прижал к груди шкатулку. «Я не могу!» «Почему? Ключа нет!» «А где есть? Ты там, у Казимира!» «Хорошо, успокойся. Казимир, кто он такой, этот Казимир? И на кой ему мы?» «Не знаю, мне приказывают, я так...» «Ты вообще кто?» «Вася?» «Василий? Хорошее имя. А я вот Савелий, это Мишка. Миш, ты как?» «Да нормально, погоди, сейчас...» Братец что-то такое сделал, а чё браслетики щелкнули и раскрылись. «Это как?» – удивился Василий. «Да не он один. Я вот тоже удивился». «Не знаю, малыш сказал, что сила вкусная. Попросил разрешения вытянуть, я и разрешил. А ну вот». Мишка снял браслеты. «Походу, он полностью заряд выпил». «Вы кто?» – Василий сглотнул. «Охотники мы». Я выдернул тьму, позволив ей на миг воплотиться в мире яви. Фокус этот, показанный Татьяной, у меня получался через раз, да и то сил жрал немерено, но оно того стоило. Василий посерел, побелел и начал заваливаться на бок. «Стоять!» Уйти в бессознанку я ему не позволил. «Позже помрешь, если сотрудничать не будешь». Я дернул за лацкан пиджака, возвращая Василия в состояние физического равновесия, и пару пощечин отвесил для ментальной стабильности. «Рассказывай, давно таким промышляете?» «Давно, 4-й год уже пошел». Причем промысел этот был своеобразным. «Машины? Дело не только в них, хотя, конечно, и они шли в работу, как я и предположил, но основная добыча – люди». Люди, которых нужно было доставить на хутор. А куда они потом с хутора пропадали, об этом Василий знать не знал и ведать не ведал. Его задача вовсе была простой – доставить шкатулку с подавителем силы и нацепить он и на мага, одновременно активировав. Собственно, если бы не необходимость переводить артефакты спящего состояния в рабочее, то и нужды у Василия не было бы. На большее искры его дара не хватало. «А откуда они узнали, что Мишка маг?» «Так Сивый сказал, что поедет маг и при нем двое пацанов, чужаки. Тут ничегошечки и гербов нету, стало быть, надо брать. Маг слабый, но для дела сгодится». Мишка насупился. «Не нравится ему быть слабым магом. Но мне другое интересно. Кто такой Сивый? И вариантов ведь немного, точнее всего два. Потом как соседку я, подумавши, исключил». Вот не похожа она на вражеского агента, а вот городовой, тот вполне себе и главное. Мишка ведь и руку ему жал, и документы показывал, и стоял куда ближе, чем к соседке, как и к поверенному. И кто? А главное, на кой? «Для чего сгодится?» — уточнил мой братец. Но Василий только головой затряс, потом в плечи втянул и жалобно проныл. «Не знаю». Меня заставили, я играл, проигрался, долги были большие. И все, думал, что конец. Сивый он ведь не нянькается, он если чё, то сразу и вот». «Сразу и вот». «И когда привезли, я на все готовый был, а он мне ручку, пожалуй, глянул и так, мол, дарник, я чего, я кивнул. Только ж дара этого 3 капли, я ж ничего-то так и не умею». Ну, силу сливать только, и еще по малости. А он мне, мол, с артефактами дело имел. А я чего, я же имел. Я ж даже в подмастерьях ходил одно время». Василий шмыгнул носом. «Мамка думала, что выучусь, а мастером стану. А я вот». «Играть полез». Я сопоставил факты. «Ага, я ж не сам. Это ж оно, вот, прям, вон, аж на руки крутит», произнес он, кажется, успокоившись. Верно осознал, что убивать его не будут. Прямо сейчас, конечно, и не будут, а там посмотрим. Хотя решение я уже принял. Я б выиграл, и все, и мамке б дом справил, и долги бы с долгами как, а тут вот... «И что ты делаешь?» — прервал поток слов Мишка. «Ничего!» «Так уже ничего. Ну, в камушки силу заливаю, ну, в те, которые в артефактах». «А артефакты откуда?» «Не знаю. Сивый привозит». «И что за они?» «Ну так-то глушак, который на машину кидают. Там, конечно, помаяться надо, он здоровый, и залиться от того разу ну никак. Я прям так сего мой сказал, что на него дня три надо». Маг из Василия и вправду был никудышный. Сомневаюсь, чтобы нам под капот поставили что-то действительно мощное. «Еще в перстенечки». «Какие?» «Ну, такие, ну, чтоб силу показывали. Силы их своим людям дает, а те, стало быть, с человеком поручкаются, и видно, дарник он или чего еще, только видно не особо, там слабенький сам перстенек, и раза на три перезаливки хватит, а потом камень сыплется, но силы новые приносит». «И много их?» «Да нет, дюжина обыкновенно, думаю, ему почтою присылают. Так-то он, конечно, мне не говорил». «И правильно, я бы этому тоже ничего не сказал бы». «Но вот каждого третьего числа он новую коробку приносит, чтоб я, стало быть, заряжал, а сам старые собирает и тоже, видать, отправляет куда, потом как по пересчету, понимаете?» «Не очень», — ответил Метелька. «Ну, там как-то одного разу вихрастый, это извозчиков один, который на Сиова работает, он перстенек-то потерял. Ну, как потерял? Шлюха сперла. Вихрастый перебрал где-то и вот. Она сперла, значится. И дело-то житейское бывает. И сам-то перстенек не бог весть какой артефакт. Я ж знаю. Я ж 3 года в лавке горбатился. Научился худо-бедно разбираться». Это уже было сказано с гордостью. А Сивы прям с лица сблетнул. И орать стал из-за кнут. Вихрастого отходил, а потом полетели шлюху искать. Ну, нашли, само собою, вот. И что сделали? Не знаю. А глаза-то забегали, стало быть, врет. Врет, сказал я тихо. Да пришиб ее Сивый. Сперва выпытал, кто заказ дал на Вихрастого. Небось, боялся, что не просто так перстенек она стянула. Она и верещала. А меня смотреть заставили и прочих за науку. Вихрастый с той поры не пьет, ну почти, а девку там на хуторе и прикопали с остальными. Сказал и осекся, сообразив, что сболтнул лишнего. Я так-то не знаю ничего, мое дело малое, ехать куда велено, делать, что сказано. Я ж так, это все он, это Сивый, вы у него спросите, вы... Спросим, пообещал я и, переглянувшись с Мишкой, дал разрешение тьме. Может, не очень человеколюбиво, но это дерьмо в живых оставлять не стоит. Сдаст ведь? Может, просто уедем? Спросил Мишка, глядя, как заваливается на спину Васька. Водителя остановим, мотор уже остыть должен бы. Этих подчистим и уедем. Мысль была, конечно, привлекательная, но... Не, качнул я головой. Если у этого Сивого связи, то твои данные он вытащит и сам к нам явится. «А оно нам надо?» «Паспорт-то Мишкин переписали для оформления дома, а там и адресок значился, пусть не дом, но отделение, при котором мы все числились, так что найти нас чуть сложнее, чем там, где всем компьютеры заправляют, но тоже вполне реально». Мишка подумал и согласился, что не надо. «Вот и я о том же. Чистота – залог здоровья». Так что сперва на хуторе этом уберемся, а потом и дальше поедем. Глава 9. Не единожды уже доводилось мне слышать жалостливые истории о тягах так жизни, что толкнули обвиняемого на преступный путь. Нам говорили о слезах его матери и сестер, предлагая разделить с ними горе. Однако разве не большее горе испытывают иные матери и сестры, жены и дети? Родичи тех, кто стал жертвой этого сильного и здорового молодого человека, из всех дорог, открывавшихся перед ним, волею своей выбравшего разбойную. Из обвинительной речи прокурора на открытом процессе. А ехали долгёхонько и, по ощущениям, заложили приличного такого круга. Верно, хутор, на который нам нужно было попасть, расположился в другом направлении. Возвращаться через город разбойнички не рискнули, что верно. Грузовик с машиной на буксире внимание точно привлечет, А там, если родня явится пропавших искать, то расспросы последуют. И вспомнит кто-нибудь чего-нибудь не такого. И в целом-то проселочными оно спокойнее, и нам тоже. Тела мы отволокли в сторону. Мишка убрал наручники в коробку, которую спрятал за ящик, а вот в ящики и заглянули так, порядку ради. Нашли пару мешков, полупустую бутыль.